Мазур. Сначала накрутил номер Хазы. Пропищалось десяток длинных гудков, но он, повинуясь энергичному жесту Лаврика, не убирал трубку от уха. И точно, после еще нескольких гудков послышался крайне недовольный голос Жоры. «Ну, слушаю, кто?» «Кирилл», — сказал Мазур. «Жор, у меня к тебе дело срочное. Сейчас приеду». Жора проворчал. «Кирюша, обязательно. У меня тут тёлка. Гони тёлку в шею», — сказал Мазур. «Тут случилось кое-что, понял? По нашим делам, понял? И такое, что не нашего ума дело. Тут умный человек должен быть в курсе. Не по телефону, ясно? Так что и сам ему звонить не вздумай. В общем, еду». «А обязательно?» «Обязательно некуда», — сказал Мазур, старательно изображая голосом надлежащее волнение. «Гони тёлку и жди». Он хотел положить трубку, но Лаврик ее перехватил, ударил по рычажкам, набрал номер и спокойно сказал: «Пляшите, теща уехала». Потом бесцеремонно выдернул телефонный провод из гнезда, взял телефон под мышку и направился на выход. Фаина стоял неподалеку от крыльца, в самом деле, как стойкий оловянный солдатик. «Марш в дом», — бросил ей Лаврик, — «и никуда не выходить. Если что, под землей найду и по полной программе обработаю». Она уже не пошла, а кинулась на крыльцо. Оглядевшись, Лаврик без всплеска опустил телефон в бочку с застоявшейся дождевой водой, стоявшую под водостоком крыши, проворчал. «Вряд ли у нее запасной есть», и столь же быстрыми шагами направился к их домику. Они с Мазуром быстро пристегнули кобуры к щиколоткам и молча двинулись за молчавшим Лавриком. К дому Жоры и Алины они подъехали не спеша, без киношной гонки и голливудского скрипа тормозов. Не было никакой необходимости. Стояла жаркая тишина, двор был пуст, только на ближайшей к подъезду лавочке, в тени развесистой вишни, росшей дико, как дома полынь, двое средних лет мужичков разложили шахматную доску и расставляли фигуры, да на вишне увлеченно паслись двое шкетов в одних трусиках. В дверь позвонил Лаврик. Жора открыл, в одних трусах и с крайне недовольным видом. Мазур подметил, что в прихожей, рядом с Жориными сандалетами, стояли женские туфельки. Сказать Жора ничего не успел. Лаврик коротким жестоким ударом отшвырнул его в комнату. Они вошли, аккуратно прикрыв за собой дверь. Жора так и сидел на пятой точке, остолбенело таращась. Из прихожей было видно, что в постели прикрылось простыней до глаз создание явно женского пола с темными растрепанными волосами. Тут же на кресле висело платьице и валялись прочие тряпочки. «Тебе ж сказано было, гони тёлку», — сказал Мазур. «Да пока ты добирался, я еще раз успел», — машинально ответил Жора, и тут до него полностью дошло. «Ребята, вы что, охренели? Что за дела?» «Калеспера», — сказал Лаврик. «Чего?» — вылупился на него Жора. «Это я с тобой здороваюсь», — любезно разъяснил Лаврик, по-гречески. «Кастракис, какой ты к свиньям грек, если родного языка не знаешь? Наверняка и сертаки плясать не умеешь. А жаль, красивый танец, особенно когда в шеренге девочки в мини». Он просвистел несколько тактов сертаки и сказал совершенно другим тоном: «Встать». Ничего больше не добавил, только потянул вверх штанину легких и просторных летних брюк, так что кобура с вольтерочком открылась во всей красе. Жора неуклюже встал, вытаращился вовсе уж недоумевающе. «Не, ребят, что за дела?» «Дела, как трипер у осла, такие же печальные», — сказал Лаврик. «Ну все, дружненько, кажем книжечки на время, достаточное для прочтения». Они почти синхронно раскрыли грозные красные книжечки перед лицом потомка аргонавтов. Жора торопело вчитывался. От него здорово попахивало свежепринятым, но пьян он не был. Из прихожей видно, что бутылка метаксы на столике постели пуста только наполовину. Как сказал бы пессимист, или полна наполовину, как выразился бы оптимист. Вот тут Жору, похоже, вышибло из всякого соображения. Он пробормотал: «А я чё? Я ничего. «Чё-чё, а не горячо», — ответил Лаврик старой мальчишеской присказкой. «Иди оденься, к тебе представители власти пришли». Потом прошел к постели и бесцеремонно сдернул простыню до подбородка. Открылось смазливое и перепуганное личико девчонки, этак 20 неполных лет. Показав ей книжечку, Лаврик ласково поинтересовался. «Судимости есть?» «Нету», — жалобно пискнуло создание. Жора подал голос. «Это наша девочка, городская, приличная». «Понятно», — кивнул Лаврик. «В том смысле, что с двумя сразу не спит? А? Приличное создание? В 3 секунды оделась? В 3 секунды умотала? Ну?» «Я голая совсем», — протянул еще жалобнее. «Мы не маньяки», — успокоил Лаврик. «И голых девок навидались? Ну, живо. Или наряд вызвать, чтобы тебе помог?» Мазур его понимал. Жизнь — штука сложная. От такой вот соплюшки, если по-джентльменски повернуться к ней спиной, можно и получить в спину что-нибудь вредное для здоровья. Бывали, знаете ли, прецеденты. Она решилась, выскочила из-под простыни, с космической скоростью прыгнула в трусики, нацепила лифчик, рывком натянула платье. Так что затрещало, что-то где-то порвалось. Лаврик ее ласково напутствовал. «А теперь чеши отсюда, со всех своих красивых ножек. И если хоть кому-нибудь пискнешь, что видела, судимость у тебя точно будет. На старт, внимание, марш!» Она вылетела бомбой, хлопнув дверью. В голове у Мазура мимолетно мелькнула неуместная в деловой обстановке мысль. «Интересно, каблуки сломает, несясь такой скоростью, или обойдется?» Лаврик тем временем говорил. «Ну, оделся, вот и ладушки. Все сели, дружелюбно беседовать будем, как на конференции ООН или там в пивнике. Тебе кресла не хватает? Садись вон на постель. Она и не такое повидала, как твоя скромная персона. Ну вот, все удобно устроились. Ваша вступительная речь, господин Кастракис. Вам, как хозяину, и начинать». «Какая речь? Про что начинать? В чем дело вообще?» «Ситуация ясна», — сказал Лаврик. «Но поскольку господин Кастракис добровольно сложил в себя полномочия председателя, я таковые беру на себя. Кто за, кто против, единогласно. Кстати, Кастракис, презервативы, приличные люди, сразу в мусорное ведро выбрасывают. А ты их вон под диван набросал, и отсюда вижу. Ладно, я не о гигиене, о делах будем, которые к тебе, Жора, имеют прямое касательство. Уж такое прямое». «Ребята», — возопил Жора, — «ребята в детском садике в песочек играют», — отрезал Лаврик. «Мужики, мужики в поле пашенку пашут. Товарищи, Тамбовский волк тебе, товарищ, и Брянский тоже. Гражданин начальник». «Вот это уже лучше», — одобрительно кивнул Лаврик. «Можно и гражданин следователь, но так длиннее, а время экономить нужно». «Экономика должна быть экономной, как учит нас...» Он значительно ткнул пальцем в потолок. «Пусть уж гражданин начальник. Благо я хоть и небольшое, но начальство». Жора выпрямился в кресле, воскликнулся таким цыганским надрывом. «А почему, собственно, гражданин? Вы мне, кроме корочек, ну да, авторитетных, никаких бумаг не показали, не объявили, в качестве кого допрашиваете, протокол допроса не выложили. Вы уж извините, гражданин начальник, но получаются пока сплошные тары-бары-растабары. И унижать зачем? Кастракисом этим. Вы ж мур, везде болтают, что у вас высокая культура следствия». «Молодец, Жора», — сказал прямо-таки задушевно Лаврик, умевший менять личины, на ходу, в мгновение ока. «Просидел ты всего ничего, пару недель в СИЗО, да полгода на зоне, но хорошо кое-чего нахватался. Тут тебе и классический блатной надрыв, и разговор насчет официальных бумажек. Дельный, кстати, разговор. Присмотрелся я к тебе, Жора, и сделал вывод. Ты поумнее, чем прикидываешься. Не светоч интеллекта, конечно, но и не такой придурковатый, как лепишь из себя». «Этакий бравый солдат Швейк. Читал? Ну, было дело. Забавно». «Ну вот», — сказал Лаврик, — «ты еще и начитанный. Вон и полочка с книгами, хоть и невеликая. Что сейчас читаем?» «Анжелику. чуть смущенно признался Жора. «Интересно. Опять же, там все описано». «Вообще-то, ты тут прав», — задумчиво сказал Лаврик. «В некоторых эпизодах там не любовь и не секс, а именно вульгарно так. Ну ладно, Кастракиса снимаем». «Так прав я, Жора, что ты любишь придурковатым прикидываться, а на деле поумнее будешь, ну?» «Дурачку жить проще», — буркнул Жора. «И спроса с него в случае чего меньше». «Ну вот, я правильно угадал», — сказал Лаврик. «А значит, разговор будет не с придурком, а с человеком не без ума». Его взгляд стал жестким, голос зазвучал резче. «Коль уж ты умный, должен знать, бывают допросы без всяких официальных бумажек, протоколов, постановлений, повесток и ордеров. И соль в том, что именно такие допросы сплошь и рядом посерьезнее официальных будут». «На официальном у тебя кое-какие права имеются, предусмотренные УПК. Имеешь право не отвечать на вопросы и не несешь за это никакой ответственности, поскольку против тебя возбуждено уголовное дело, и тебе такое поведение законом дозволяется. А вот беседы неофициальные, в них, Жора, порой для спрашиваемого гораздо больше опасности и жизненных невзгод. В тюрьме тебя максимум по почкам съездят или сунут в хатку к активным гомосексуалистам, а у меня, при таком вот обороте дел, ты запросто и без вести пропасть можешь. Море рядышком, там и Титаник булькнет, хрен кто заметит. Знаешь, Жора, что делают, чтобы утопленник не всплыл? Нет. К ногам чугуняку привязывать много возни. Проще распороть брюхо и вспороть мочевой пузырь. 100% гарантия, что ныряльщик не всплывет. Он ощерился. Для человека в положении Жоры он сейчас был по-настоящему страшен. И Жора, судя по осунувшемуся лицу, это прекрасно чувствовал. Он протянул жалобно, непроизвольно косясь на бутылку метаксы. «Гражданин начальник, ну к чему такие ужасы? Что я такого сделал, чтобы в пропавшей без вести писать? Такие мелочи за мной, да и не подлежат они. Ну, поприставал пару раз к Верке Еремеевой. Так я ж потом извинился по всей форме, букет принес и больше возле нее не светился. Тут максимум 15 суток, да и то еще вопрос. Вы вон мне колесо попортили, так я ж не жалуюсь, прокурора не требую». «Отлично», — кивнул Лаврик. «По-моему, пошел деловой разговор». «Жорочка, бывают такие вещи, которые человеку кажутся мелочью, а по жизни за ними такое скрыто. По болотам никогда не ходил?» «Ну да, нет у вас болот. Знаешь, как это выглядит? Зеленеет себе такая мирная лужаечка. Вступает на нее человек неопытный и с головой булькает, уже не выбравшись. Потому что под лужаечкой болотина черти какой глубины. Вот так и ты думал, что по лужаечке шагаешь. Короче, ты пару часов назад куда отвез Веру Еремееву? Ты ее подхватил у магазинчика с поэтическим названием «Продукты». Так куда?» «Да не возил я ее никуда. С чего бы? Она же от меня шарахается, как черт от ладана». Его голос приобрел некоторую уверенность. «А что, видел кто-то, про что вы говорите? Так вы мне очную ставку устроите, свидетельскими показаниями к стенке приприте». «Я же говорю, не глуп, зараза, хоть швейком и прикидывается». «Без злости», — скорее одобрительно кивнул Лаврик. «Значит, пошел в глухую несознанку? Ну ладно, я тебе сейчас дам полный и подробный расклад, чтобы понял, во что вляпался. И если будешь отвечать охотно и подробно, тебе даже позволю коньячку глотнуть, на каковой ты с такой тоской поглядываешь. Идет? Сделайте такое одолжение, гражданин начальник, а то ведь зуб даю, ни черта не понимаю». «Сейчас поймешь», — чуть скучающе сказал Лаврик. «Сначала оцени ситуацию. В одном доме с Еремеевыми поселилось аж 4 муровца, которые 3 недели старательно притворялись мирными учеными, интеллигентами, с дурными бороденками, а один даже в очках. Причем тот, кто в очках, к вам внедрился. Не вы его затянули, а он внедрился, чтобы полезную информацию из вашего гадюшника гнать. Вот как, по-твоему, что все это означает? Только думай побыстрее, ты ж можешь». Жора и в самом деле думал недолго. с ноткой неуверенности протянул. Но тогда выходит, что Еремеевы люди непростые, раз за ними вас аж четверых следить прислали. Опи этот. Они что, такие какие-нибудь? По уголовке ходят? Только я в этом случае совершенно ни при чем. Я с ними дел не вел. У меня свое задание было. Да и то потом снялось. Велели прийти с букетиком и извиниться культурно. На том и кончилось. И никаких у меня с ними отношений. «Угадать-то ты угадал, Жура», — сказал Лаврик. «Только с точностью до наоборот. Мы не следим за ними, а охраняем. Верочка ж Еремеева исключительно по мужу, а поскольку девичья фамилия ни в каких документах не указывается, никто ее и знать не мог. Короче, Верочка наша, хоть и працует инженером на Урале, доченька секретаря ЦК. ЦК у нас, если ты помнишь, 15, но отец ее секретарь самого высокого, ЦК КПСС. Между прочим, органы курируют, еще и потому мы здесь неофициальным порядком. Я тебе фамилию говорить не буду. Зачем она тебе? Тебе и папиной должности достаточно. Сказать что-то хочешь?» Жора вылупился на него с искренним недоумением. «Что же она тогда на Урале инженерствует и отдыхает тут? У них же такие дома отдыха. Я один видел издали. Тут 50 км. И на Урал зачем?» «Ты никогда не слышал, что и у таких людей детки иногда выбирают самое простое занятие? У товарища Микояна сын летчик, причем испытатель, а это занятие рисковое. А что ему стоило через такого папу послом в какую-нибудь Великую Британию устроиться? Когда папа даже не секретарь ЦК, а член Политбюро. И хватает таких примеров, Жора. Вот и Вера не тянула ее в МГИМО, Эскимо и прочие клубничные поляны, а с юности потянула ее к инженерному делу. С женщинами такое случается тоже. Ну, закончил соответствующий факультет МГУ, а потом на Урале, на интересном заводике, подвернулась очень интересная работа. Вот она и подалась туда, там и будущего мужа встретила. А то, что она у вас третий год отдыхает, ну, причуды у нее такие. Нахлебалась цеховских роскошей, потянула на простое, как беременных то на селедку, то вообще на штукатурку. Слышал, может, или читал, как в старину иные графья и купцы, миллионщики, чуть не в лохмотье одевались и по дешевым трактирам шлялись. Ну, читал что-то у Гелеровского. «Положительно, умен ты, Жора», — сказал Лаврик. «Но есть еще одна причина, по которой она тут торчит третий год. Есть у нее один серьезный недостаточек — блудовитая. Ну а в санаториях ЦК, сам понимаешь, говоря между нами, либо старики, либо народец, который в таких условиях любой аморалки боится. А здесь у вас в этом плане сущая благодать. Муж же ее не держит за ногу к себе привязанной. Вот она при некоторой ловкости, а у баб ее полно, и оттопыривается тут третий год. Дома-то на Урале. Не всегда и конспирацию соблюдешь. Разговоры могут пойти. Да что я тебе рассказываю? Ты ж фотки из жемчужины видел все до одной?» «Да уж», — с чувством сказал Жора. «Та еще блудь. Вот. Только на хитрую попу всегда есть этот, с винтом. Долгонько она развлекалась, но однажды, кстати, здесь же, в прошлом году, муженек ее засек и точно установил, что к чему. Пожаловался тестю. А тесть, чтоб ты знал, человек старомодный, в некоторых смыслах, знаешь, правильный такой старый партиец. По его жизненной философии, порядочная жена мужу изменять не должна. Жить следует верности. Ну, комсомолец 30-х годов, временем и идеями воспитанный. Так что он сторону зятя взял полностью. И получил наша Верочка такой втык, что долго сесть не могла. А потом и в третий раз сюда запросилась, клялась, что будет примерной девочкой, никогда и ни за что. Только в первую же неделю, ты вот не знал, а мы-то знали, она ухитрилась блудануть с одним кавказским человеком. Только муженек был на стороже и снова засек. Ну, а нас, сам теперь понимаешь, прислали за ней приглядывать и в случае чего со всем зверством крушить челюсти. А тут и вы появились, и закружила вся эта история, до жемчужины дошло. Жора ткнул себя в грудь, так что аж загудело, как самец гориллы, из которого-то виденного Мазуром в Ленинграде в мире животных. «Сукой буду, вот уж к жемчужине, никаким боком. Вообще не было меня там, никто мне ничего такого не поручал. Это все Мишка с Маринкой крутили. Шагарин Мишка, а кто же еще? Адъютант его превосходительства, блин. С ним не поспоришь, он в силе. А его превосходительство, то бишь Горский, для Фомича старался, я так понимаю?» «Да выходит. Я тут про Фомича малость подсобрал. Как-то это на него не похоже, такие номера откалывать. У него всегда были другие методы, причем сам справлялся». «А я знаю», — огрызнулся Жора. «Ну, не похоже вообще-то». «Может, Горский для себя старался? Или там, для кого из клиентов?» «Мое дело десятое — слушать да исполнять. Я в ихние дела не лезу. Кто я и кто они?» «Море точно большое». «Но, по моему разумению, все ж Фомич». «Вот мы и дошли до вершины», — сказал Лаврик. «Понимаешь, Верочкин муженек Фомича как-то не верит, потому что нет у него ничего на Фомича. У него ваша компашка на глазах, Марина, Алинка и ты в первую очередь. Вот он тестью брякнул, пожаловался и на тебя все стрелки перевел. Сука!» «Сам виноват», — безжалостно сказал Лаврик. «Кто светился с пушкой за поясом? Кто гнусные предложения делал? Кто извиняться с букетиком приходил?» «Только он считает, что все для отвода глаз, в особенности после того, как фотки увидел. Кстати, зачем вы ему фотки подсунули?» «Понятия не имею», — сказал Жора. «Сам голову ломаю. Не по уму как-то». «А я что? Мое дело телячье. Фотки мне Алинка приперла. Сказала тебя, Кирилл, вызвонить. А остальное потом узнаю». «Ну, когда ты у меня сидел, брякнул Миша. Велел нам обоим катить Горскому». «А Кирилла кто тебе вербануть поручил?» «Снова Миша?» «Ага. Мне-то самому. Нафиг такие игры. Что велели, то и сделал. Платят-то хорошо, работа не пыльная». «С мандаринами настолько хлопотней было. Фомич это, точно вам говорю. Хрен его знает, отчего он вдруг начал по-новому. Но мне это знать нахрен